Глава вторая. Над головой затрезвонило. Я разлепила веки, соображая, когда успела поставить такую гадостную мелодию на будильник в сотовом. Перед глазами немного плыла со сна. Я оглядывала свою комнату и не могла понять, что происходит. Вот знакомая мебель, стоявшая в квартире родителей, и старый отцовский будильник, что и поднял шум. Сев на кровати, отыскала глазами тапки, сунула ноги в новенькие ярко-красные сланцы, которые купила мне мама в 10 классе. Что это? На кухне раздалась незатейливая мелодия позывных радиомаяк. Откуда этот до боли знакомый звук? Радиоточки отключили так давно, что уже и память о них стерлась. Я встала с постели, накинула халат и оглянулась на трюмо, которое занимало промежуток от моей кровати до двери маленькой комнатушки. В зеркале отразилась девчонка с непослушными вихрами густых рыжеватых волос и большими карими глазами. Худощавая, с голенастыми ногами и нескладными пока еще пропорциями подросткового тела. Что происходит? Я все еще сплю? Да, точно. Ощупала руки с вечными заусеницами, как настоящие. Ущипнула себя. «Оч! Больно!» На кровати сонно хлопала глазами Алка. «Ты чего там рассматриваешь? На себя налюбоваться не можешь? Давай, одевайся быстрее, в школу опоздаешь. Мама уже, наверное, завтрак приготовила». «Мама?» «Мама!» Я вылетела в маленькую кухню, обклеенную клеенкой с вырвиглазными ярко-зелеными листьями, и резко притормозила, выпучив глаза по максимуму. «Мама!» И кинулась обнимать молодую женщину, которую помнила лишь по черно-белым фотографиям. «Что тебе, стрекоза?» Матушка отвернулась от плиты, поцеловала меня в нос и мягко засмеялась. «С утра уже не имется и до сих пор не одета. Иринка, марш в комнату и быстро приведи себя в порядок». Мама шутливо погрозила мне кухонной лопаткой и повернулась к пригоравшей яичнице. «Что за шум, а драки нет?» На кухню с газетой под мышкой вошел отец, шаркая растоптанными тапками. «Папа!» Я повисла у него на шее, поцеловала в заросшую щетиной щеку. «Какой чудесный сон! Вот бы он длился как можно дольше! А может, я умерла, и это рай? Заслуживает же моя жизнь такого рая, где все как прежде, и счастье не мимолетный миг молодости. Ира, ты в порядке?» Отец кинул взгляд сверху вниз, вытащил газету и шлепнул меня по спине. «Мать кому сказала одеваться?» «Она вечно так», — пожаловалась на меня Алка из нашей комнаты. «Сейчас еще и ванную займет на полчаса. 17 лет уже, а в голове, как у одуванчика, один ветер». «Алка!» — я влетела в комнату. «Как я рада тебя видеть!» Сестра посмотрела на меня из-под накрученной челки и аккуратно отодвинула плойку. «Ты чего, Ирка? Будь осторожнее, обожжешь еще!» «Рада тебя видеть, вот и все!» Я села на кровать и принялась натягивать простенькую белую блузку. Пальцы дрожали, сердце ходило ходуном. «Какой сон замечательный! Все будто настоящее!» «Каждый день видимся», — буркнула Алла, густо намазывая на глаза синие тени. Я надела школьную форму, которая досталась от сестры, повязала фартук с приколотым к груди значком комсомольца. Заплела непослушные пряди в короткую косу, взяла стрему заколку. «Ты чего?» — возмутилась Алла. «Бан завязывай!» Выхватила заколку у меня из рук и надула губы. «Вечно на чужое заришься!» Пожав плечами, взяла длинный бант и долго пристраивала его к прядям, сноровки не хватало. «Мам, заплети меня, пожалуйста!» «Идем, горе луковое, когда уже научишься сама? Дождешься, отведу к тете Зине, да и обрежу тебе волосы!» И все же, какое чудесное видение! Наверное, смерть подобралась так близко, что грезы как настоящие. и боль от щипка кажется в самоделишной. Но я была рада шансу прожить хотя бы день тут, прочувствовать то давно позабытое счастье. Я сидела на кухне, дожевывая яичницу с сосисками и прихлебывая из щербатой кружки сладкий чай. Рядом были все мои родные. Мама, подкладывающая нам сосиски со сковороды. Алла, недовольно ковырявшаяся в тарелке, отделяя желток. Она с детства не ела белок. Папа, медленно жующий свою порцию, уткнувшись в газету, нет-нет, строго поглядывающий на нас поверх очков в роговой оправе. Снова раздался перезвон подмосковных вечеров. Отец глянул на часы. «Девчонки, бегом, опоздаете! Алла, тебе сегодня какой паре?» Сестра училась в педагогическом институте на первом курсе. «К первой», — отозвалась она с набитым ртом, дожевывая последнюю сосиску. «Уже бегу». «Иринка, бери портфель и топай, нечего рассиживаться». Мама отвернулась от раковины, вынимая на ходу бигуди из волос. «Иду, мам», — подхватила в комнате свой ранец. «Надеюсь, там собрано все, что надо. Даже во сне выглядеть глупо не хотелось. А с домашкой как-нибудь разберусь». Расцеловала родителей на прощание, чем вызвала их недоуменные взгляды, и, накинув куртку, выскочила в подъезд, окрашенный в такой знакомый синий цвет напополам с белым. На улице ярко сияло мартовское солнце. Вокруг спешили люди. Кто на работу, кто на учебу. На лавках присаживались бабульки, что дежурили у подъезда до самой темноты. Вот и наша соседка, Клавдия Ивановна. По сравнению с ней, Джеймс Бонд — просто неумелый школьник. Любопытный нос активной старушки вынюхивал все перипетии нашей дворовой жизни. Я приветственно кивнула ей и заспешила на автобус. Вот и моя остановка, сложенная из тяжелых бетонных блоков, словно в ней готовились выдержать осаду. Скоро подкатил желтый автобус, лязгнул дверьми и выпустил пассажиров. Внутри пахло бензином и женскими духами. Так, теперь бы вспомнить, какая моя остановка по счету. Вроде третья. Ладно, буду смотреть, где больше школьников сойдет. Вот и знакомая аллея. Голые ветки слегка покачивались на ветру, словно зазывая быстрее весеннее тепло, чтобы одеться в свои зеленые одежды и прикрыть зимнюю наготу. По дорожке семенили дети с мамами за руку. Неподалеку от школы был детский сад. Кто-то топал сам, а кто хныкал и протягивал к матери ручонки. Галдели, как стаи сорок, мальчишки. Десятиклассники степенно шагали, не маленькие, чтобы орать на всю улицу. Кто-то нес портфель за понравившейся одноклассницей, ловя на себе завистливые или насмешливые взгляды одноклассников. Девчонки поправляли друг другу банты или делились первыми в нашей жизни тенями и тушью-самоплюйкой ленинградской, красясь на лавках втайне от родителей.